Антверпен, 14 апреля. Они приехали в Схеттен, когда эксперты еще работали на месте трагедии. Все произошло в одном из заброшенных домов на окраине Схеттена. Дом был оцеплен, и журналисты рвались сквозь кордон полицейских, пытаясь получить хоть какую-нибудь информацию. Работали телевизионные камеры. Сразу несколько человек комментировали происходящее с места событий. Комиссар хмурился, понимая, как вреден расследованию шум вокруг преступления. Он протиснулся вместе с Дронго сквозь толпу журналистов, не отвечая на их вопросы. Войдя в дом, они прошли на второй этаж, где и произошли оба убийства. Комиссар Верье подошел к одному из экспертов. «Как он погиб?» «Его застрелили», — сообщил эксперт. «Но перед смертью пытали. Прижигали руки, ноги, половые органы, перед этим связали. Взгляните, на руках характерные борозды. Очевидно, использовали и повязки, чтобы пленные не кричали. Мы нашли одну из таких повязок в углу, но убили их совсем недавно, примерно час назад». «Почему не были слышны выстрелы?» «Очевидно, стреляли из пистолетов с глушителями. Использовали два пистолета». «Что-нибудь нашли при убитых?» «Да, документы. Оба русские туристы из Москвы. Прилетели к нам 5 дней назад. В карманах были даже деньги. Видимо, убийцы спешили. Но это в любом случае не ограбление. У одного из убитых даже не сняли золотые часы». Дронго, не любивший смотреть на трупы, отвернулся. Затем снова повернулся и все-таки заставил себя сесть на корточки перед одним из убитых. Взглянул на искаженное предсмертной гримасой лицо. Жестокость убийства потрясла его. Но что за этой жестокостью? Комиссар хотел вытащить какие-то подробности из своих сотрудников. «Как все это случилось? Страховой агент приехал, чтобы проверить состояние строения», — рассказывал инспектор. «Услышав крики, попытался войти в дом, но передумал и поспешил на улицу. Из автомата позвонил в полицию. Когда приехала полиция, в доме уже никого не было. А наверху два теплых трупа. Кровь даже не успела свернуться. На первом этаже мы нашли два пистолета с глушителями. Убийцы их выбросили». «Значит, кто-то захватил этих двоих», — сделал вывод комиссар. «Затем пленников привезли сюда, в заброшенный дом, начали пытать. А когда услышали шаги страхового агента, убрали обоих. Так?» «Да, видимо, все так и было», — подтвердил инспектор. Комиссар Верье подошел к Дронго. Тот показал ему на достаточно четкий след — отпечаток ноги 45-го или 46-го размера. «А что вы думаете насчет этих русских?» — спросил комиссар. «Мы нашли документы у них в карманах, а внизу кто-то выбросил пистолеты с глушителями». «Они туристы. Прилетели в Голландию несколько дней назад». «12-го?» — переспросил Дронго. «Нет, кажется, 10-го», — ответил комиссар. «А почему вы спрашиваете?» «Вместе с основным подозреваемым в Голландию прилетели еще два человека, которые находятся у нас на подозрении», — объяснил Дронго. «Но, судя по всему, по лицам убитых, это не они. У меня есть фотографии людей, прилетевших вместе с Вейдеманисом». «Вы хотите сказать, что прилетела еще парочка?» — иронично протянул комиссар. «Не слишком ли много для нашей маленькой страны?» «Я все проверю», — дернул плечом Дронго. «Разрешите, я позвоню в Амстердам и узнаю, значились ли эти фамилии в списке пассажиров на 12 апреля». «Ради бога», — пожал плечами комиссар, — «но мы нашли в их карманах билеты. Они прилетели 10-го. У них есть и паспорта с отметками. 10-го они прошли голландскую границу. 10 апреля». «Непонятно», — задумчиво протянул Дронго. «Кто же эти люди? Если друзья Труфилова, то почему они прилетели именно в Голландию, а затем переехали в Бельгию? Если враги, то кто их убил и почему? Что хотели у них узнать?» «У меня нет ответов на эти вопросы», — чуть раздраженно сказал комиссар. «Мне казалось, что вы сможете нам помочь. Теперь выясняется, что это двойное убийство для вас такая же неожиданность, как и для меня». «Еще больше», — честно признался Дронго. «Более того, я не представляю себе, как теперь действовать. Остался единственный шанс». «Какой?» — спросил комиссар. «Проверить все отели в Антверпене. Мне нужно знать, где остановились трое людей. Эдгар Вейдеманис, Осип Харченко и Сергей Кокотин. Нужно проверить все центральные отели Антверпен. Если понадобится, вообще все отели». «Сделаем», — кивнул комиссар. «Давайте мне их фамилии. Только напишите в латинской транскрипции». Он взял список и передал своему помощнику. Затем снова подошел к одному из убитых. «Все же почему их пытали?» — задал себе тот же вопрос комиссар. «Они прилетели только 10 числа. Что они могли за несколько дней узнать такого, чтобы их так зверски мучили? Какой тайной владели?» «Если бы я знал ответ на этот вопрос, то, возможно, ответил бы и на второй. Почему их убили?» — раздумчиво сказал Дронго. «Заканчивайте осмотр, и все материалы ко мне», — приказал комиссар. «Страхового агента тоже привезете сюда. Я лично его допрошу. Возможно, он вспомнит еще что-нибудь». «Не хочу вам мешать», — сказал Дронго в раздумье. «Боюсь, что я немного ошибался. Эти двое — явно неучтенные фигуры в той игре, которую я себе вроде бы представлял. А пока я буду ждать вашего звонка в отеле «Антверпен Хилтон». Я ведь все равно не знаю французского», — сказал Дронго. «Если вам удастся что-либо найти, очень прошу вас позвонить мне». «До свидания», — кивнул комиссар, вновь обернувшись к своим сотрудникам. Забот у него хватало. Дронго с трудом пробился через автомобильную пробку и довольно долго выходил к центру города, надеясь найти машину. Лишь через полчаса он нашел такси и поехал в Антверпен, заказав себе отель по телефону. Обратная дорога заняла гораздо больше времени, чем он себе представлял. Сказывались пробки в центре города, особенно при подъезде к отелю. Добравшись в отель, он поднялся в свой забронированный 470-й номер. Он выходил окнами на какое-то учреждение, а в самом номере, невероятно большой комнате, впечатляла широченная двухспальная кровать. Он подошел к окну, по привычке закрывая темные занавески. В любом помещении он всегда задергивал шторы и закрывал занавески. Приняв горячий душ и облачившись в халат, позвонил по номеру обслуживания клиентов. «Пришлите, пожалуйста, горничную. Мне необходимо срочно постирать рубашку и отутюжить костюм». Его вещи не могли так быстро прийти из Амстердама. Еще надо было спуститься вниз и купить зубную щетку, пасту, лезвие для бритья, любимый фаренгейт в варианте лосьона и, на всякий случай, еще одну свежую сорочку. В этот момент позвонил мобильный телефон. Он услышал голос Галины Сиренко. «Он тяжело болен», — начала Галина. Через несколько минут он уже знал подробности о состоянии Вайдеманиса. «И узнайте точно, где он раньше работал», — попросил, прощаясь, Дронго. Теперь он знал главное, почему Вайдеманис согласился на эту поездку. В дверь вежливо постучали. Он пошел открывать. Странно, что в отеле такой категории не работал звонок. Продолжая удивляться этому обстоятельству, он, наконец, поднял глаза на горничную, которая стояла на пороге. Это была статная, высокая женщина такой редкой красоты, что он замер от неожиданности. Загорелая молодая красавица лет 20-22. У нее были роскошные длинные волосы, собранные и туго уложенные на затылке. Спортивного склада фигуру не мог скрыть даже костюм горничной с фарточком. В этой европейке, очевидно, была и восточная кровь. Чувственные выступающие скулы, темные влажные глаза, большой красивый рот. Она строго взглянула на него, и он вдруг застеснялся своего короткого халата и всего встрепанного вида. «У меня, кажется, не работает замок», — пробормотал Дронго. «Я пришлю мастеров», — сказала она, чувствуя свое превосходство над этим растрепой. «И возьмите мои вещи», — скрывая неловкость, попросил он. Когда горничная ушла, он лег на постель, обдумывая ситуацию. Внезапно появившаяся красотка несколько нарушила привычный ход мыслей. «Должно быть, студентка, подрабатывает здесь горничной», — подумал Дронго. «Для обычной горничной у нее слишком независимый и гордый вид. В отеле она выглядит чужеродным телом». Пришла и смутила его. Он не ожидал увидеть здесь такую женщину. «Почему смутила?» «От неожиданности». «Начнем снова», — подумал он, — «забудем женщину, вспомним о Дмитрии Труфилове». Итак, две группы в Москве пытаются разыграть карту Труфилова, как сказал ему генерал Потапов. Есть две группы. Группа Кочаевского прислала в Амстердам бывшего подполковника КГБ Эдгара Вайдеманиса. Подполковник подошел им тем, что он обречен, его болезнь не оставляет ему шансов на жизнь. Вместе с ним полковник Кочаевский отправил двоих своих боевиков, Харченко и Кокотина. Все трое летели в Амстердам, когда в самолете убили Коропова. Если бы Коропов был человеком Кочаевского, его бы не убили в самолете. Следовательно, Коропов — человек из другой команды. Он — чужеродное тело, как это горничное. «Человек из другой команды», — повторил для себя Дронго. «Поэтому его убили. И это мог сделать кто-то из людей Кочаевского. Первая кровь пролилась. Затем убирают Крэбберса. Ясно, что его смерть нужна была людям Кочаевского. Тут логика такая. Они выехали в Хайзен, и кто-то по пути убрал Крэбберса. Кто из троих не имеет значения. Но это, конечно, не сам Вайдеманис. Для этого не присылают в Европу. Его задача — найти Дмитрия Труфилова. Затем последовало убийство Игоря Ржевкина. Оно укладывается в привычные рамки. Кочаевский точно знал, где находится офис Ржевкина. Пока все понятно. Вайдеманису дали задание навестить бизнесмена, поговорить с ним, дождались, пока он ушел, и взорвали автомобиль Ржевкина. До этого момента все идет правильно. Но в Схеттоне убивают двоих незнакомцев. Кто они такие? И почему их убивают? Он встал с постели. Когда предстояло принять важное решение, он начинал даже нервничать, не мог спокойно лежать. В момент особого напряжения у него начинали подергиваться мышцы руки или ноги. Он мерил шагами комнату. Двое неизвестных прилетели 10 апреля. 10 апреля. За два дня до прибытия группы Кочаевского. Если они люди Кочаевского, то почему не прилетели все вместе 12-го? Эти двое прилетели 10-го. Их поймали в Схеттоне и пытали перед тем, как убить. Их пытали, а они молчали. Если они знали, где Дмитрий Труфилов и молчали под пытками, то это должны быть, по меньшей мере, его отец или брат. Во всех остальных случаях нормальные люди говорят. Их зверски пытали. Но они не выдали тайну. Какую тайну они могли знать? Еще раз заново. Двое незнакомцев оказались чужеродными телами. Их никто не ждал. Они были захвачены, и их пистолеты... Дронго остановился. «Черт возьми! У них были пистолеты с глушителями!» «Убийцы выбросили пистолеты. Значит, это не их пистолеты. Таким оружием не разбрасываются. Кто-то захватил этих двоих, начал их пытать, застрелил обоих и выбросил пистолеты. В заброшенном доме? Что делали эти двое в заброшенном доме? Их же не могли насильно привести в город». Судя по всему, они прилетели с определенной целью на несколько дней. Покупка машины — это формальный повод для получения визы. Они прилетели раньше группы Кочаевского. Предположим, что они представители второй группы. Если они действуют не с Кочаевским, значит, они против него. Тогда все сходится. Их убили люди Кочаевского, которым мешали конкуренты. Конкуренты. Они представители второй группы, которые тоже охотятся на Труфилова. Но в отличие от группы, которую послал Кочаевский, они имеют совсем другие цели. Им тоже нужен Труфилов. Кажется, все начинает сходиться. Неясно лишь, почему их пытали. От напряжения болела голова. Он взглянул на часы. Был уже 20:00 вечера. Странно, что Галина не звонит. Он вдруг почувствовал, как голоден. Поднял телефон и заказал обед в номер. И снова принялся размышлять. Если Вайдеманис знает о своей болезни, то ему все равно, что будет потом с ним, а тем более с Труфиловым. Для него самое главное — получить деньги. Получить деньги, чтобы обеспечить оставшихся в Москве мать и дочь. Он должен понимать, что его в живых не оставят. Шансов очень мало. Вернее, их почти нет. Дронго принесли обед. Скорее, ужин. Это хорошо, не надо тратить время на кофе. Он еще не успел доесть, когда принесли готовую одежду. Теперь это была другая горничная, что его немного разочаровало. Он оделся и вышел в город. Внизу он попросил портье переадресовывать телефонные звонки с номера на его мобильный телефон. Ему нравился Антверпен. Это был один из тех городов, в которых сохранялось очарование старых европейских центров культуры. Дронго задумчиво шагал по улицам города, хранящим очарование старины. И вдруг он вспомнил, что именно в этом городе живет одна его дальняя родственница. Несколько лет назад она вышла замуж за бельгийца и теперь жила с семьей, мужем и двумя детьми в Антверпене. Он даже остановился, замедляя шаг. Можно позвонить ей, только надо найти ее телефон. Дронго посмотрел на часы. Поздновато, 11:00 вечера. Звонить уже нельзя. А вот почему ему не звонит комиссар? Это странно. Странно, что поиски приехавших туристов так затянулись. Неужели он ошибся, и они проживали не в Антверпене? Или комиссар решил позвонить ему уже утром? Он достал телефон, набирая номер отеля. «Мне не звонили?» — спросил Дронго. «Звонили?» — любезно сообщил портье. «И оставили номер телефона. Но они сказали, что вы можете перезвонить и утром». «Дайте мне этот телефон!» — крикнул так громко, что от него в испуге шарахнулась парочка стариков, прогуливающих свою собачку. Портье продиктовал номер. Это оказался комиссариат полиции. Верье был еще на месте. «Добрый вечер, комиссар. Вернее, уже доброй ночи. У вас есть новости?» «Кажется, мы напали на след», — сообщил комиссар удивительно спокойным голосом. «Вы нашли, где они жили?» — спросил он, едва сдерживая нетерпение. «Они останавливались в отеле «Софитер Антверпен», — сообщил комиссар. «Мы проверили. Все трое жили в этом отеле». «Жили», — огорченно пробормотал Дронго. «Они все трое уехали?» «Да, уехали. Но мы нашли главное. В номере, где останавливались двое приехавших, мистер Харченко и мистер Кокотин, наши эксперты нашли грязь на полотенце, идентичную следам ног в Схеттоне. Нет никаких сомнений, что мы вышли на убийц. Благодаря вам, мистер. Простите, но вас все называют мистер Дронго». «Они уехали?» Это было единственное, что его интересовало. «Да», — сухо подтвердил комиссар, — «но вы можете не волноваться. Спокойно оставайтесь в отеле до утра. Утром их все равно арестуют». «Каким образом?» «Мы передали сообщение в Интерпол, дали номера паспортов, фамилии, фотографии. Их арест — дело нескольких часов, поверьте мне». «Он ничего не понимает», — подумал Дронго. «Человек живет в сытой, спокойной, нормальной стране. Для него события в Схеттоне — это нечто невероятное. Он абсолютно уверен, что преступников рано или поздно схватят. Только он не знает, что это будет уже поздно. Он даже не представляет себе, насколько поздно. Если они найдут и уберут Труфилова, искать Вейда Маниса бесполезно. Тот не вернется домой. А остальные двое появятся в Москве под другими именами, с другими документами. И все, дело кончено. Комиссар считает, что он может спокойно спать до утра. Дронго достал телефон, набирая номер Галины. Та словно ждала его звонка. «Я была у Вейдеманисов», — сходу сообщила Галина. «Их девочка до сих пор не пришла домой. Бабушка мне ничего не говорит. Она вообще не хочет со мной разговаривать. Но девочки дома нет, и мать Вейдеманиса кажется мне очень чем-то напугана. Вы меня понимаете?» «Позвоните Романенко. Пусть установит у дома дежурство. Я вас очень прошу, Галя, быть вместе с ними, но ни в коем случае не демонстрируйте своего присутствия. Вы меня поняли? Ваша задача — только наблюдать. Если девочки нет дома, значит, что-то произошло. Тут нужна предельная осторожность». «Я все поняла», — сказала Галина, — «и сделаю все, как вы сказали. Можете не беспокоиться». «Несчастный», — подумал Дронго. «Неужели они решили, что таким образом можно гарантировать верность Вейдеманиса? Но нужно ли это Кочаевскому? Он решил, что болезнь Вейдеманиса и деньги — гарантии слишком ненадежные. Нет, Кочаевский зря так нервирует Эдгара Вейдеманиса. Ведь тот будет сходить с ума из-за дочери. Он вполне добровольно пошел на эту командировку. Если Кочаевский похитил его дочь, то получается, что он вредит сам себе, заставляя нервничать своего человека. В таком случае задача Вейдеманиса не поскорее найти Труфилова, а тянуть время, пока отпустят его дочь. Значит, это не Кочаевский. Значит, вторая группа сумела вычислить Вейдеманиса и решила похитить его дочь. От неожиданности Дронго остановился. Какая страшная судьба у этого бывшего подполковника. Он почувствовал невольную симпатию к этому человеку. Но ждать до утра нельзя. Утром события могут принять неожиданный оборот. Он больше не имеет права опаздывать. Дронго поднял руку, останавливая такси. Поправляя, тронул пальцами поля шляпы. «Отель «Антверпен», — коротко бросил водителю. Тот кивнул, разворачивая машину.